Глава 296. Битва за эльфийскую деревню. Часть 8. Точка зрения Патимаса. Я использую тип Омега, но мне кажется, это не самый лучший выбор для боя с Ариэль. Все-таки тип Омега создавался как специальное оружие против Гурия Дистодиеза. Другими словами, оно не очень хорошо работает на Ариэль. Я не знаю, может или нет она его использовать внутри барьера, но у нее есть способность обжорства. У тип Омега громадные запасы внутренней энергии. Если битва очень сильно затянется, то ее может не хватить. А если будут еще какие-то внешние факторы, то понятно, что энергия может закончиться еще быстрее. Думаю, способность обжорства может поглотить даже эту запасенную энергию. Понятно, что я не мог поэкспериментировать со всеми существующими способностями. Даже имея поле, подавляющее магию, не стоит слишком сильно расслабляться. Понятное дело, что Ариэль не сможет победить тип Омега, неважно, как бы она ни старалась. Физические показатели типа Омега, если перевести ее в показатели системы, будут следующие. Атакующие способности – 150 тысяч, защитные способности – 100 тысяч и скорость – 150 тысяч. Поскольку Ариэль заблокировала возможность оценивать себя, то ее физические показатели можно понять только приблизительно. Но они физические. Но они физически не могут превышать 100 тысяч. Так что разницы в физических показателях должно хватить для победы. И на практике тип Омега прекрасно справляется с Ариэль. На мониторе я вижу, как Ариэль с криком выбрасывает вперед кулак. Но тип Омега легко избегает удара. Контратакуя его рука касается тела Ариэль. Рука типа Омега тоже не так проста. Его рука вращается как сверло в дрели, и часть тела Ариэль отрывается от нее, превращаясь в кровавую кашу. Маленькое тело Ариэль становится еще меньше. Практически половина ее живота исчезла. Ариэль тотчас же отпрыгнула от типа Омега. Как я думал о том, какое самое лучшее оружие будет для сражения с Богом, то пришел именно к этому варианту – сверло. Для рубящей атаки только малая часть тела принимает на себя удар. Для удара тупым оружием все, что надо, это срастить кости. Для протыкающего удара повреждения вообще мизерны. Против монстра, который может регенерировать из расколотого на кусочки тела за долю секунды, все эти атаки будут бесполезны. А это надо еще умудриться его тело расколоть на куски. Вот только зачем так бездумно тратить энергию? Неважно, атака или защита, все требует энергии. Если атака требует 100 единиц энергии, то защита от этой атаки также потребует 100 единиц энергии. Конечно же, если принять в расчет материал, из которого состоит то или иное тело, то все становится совсем не так просто. В любом случае, чем больше враг увеличивает свою атаку, тем больше энергии надо использовать для защиты. Но все это работает только до определенного момента. В какой-то миг становится намного выгоднее получить урон и регенерировать, чем защищаться от атаки. Если вы подумаете об этом, то все станет очевидно. Мы сейчас говорим о монстре, который может себя регенерировать из маленьких кусочков. Иными словами, энергии в теле столько, что регенерация проблемой не является от слова вообще. Скажем просто для примера. Если количество энергии, нужное для полного восстановления тела, составляет 10 тысяч единиц, то в случае использования врагом атаки на 10 тысяч одну единицу, чем по-глупому блокировать его атаку таким же количеством 10 тысяч одной единицей, лучше сохранить одну единицу энергии и просто регенерировать после атаки. При этом враг, потратив на атаку 10 тысяч одну единицу, заставил использовать только 10 тысяч. Что значит, что атака стала более затратной, чем регенерация. Из-за этого странного положения использовать слишком много силы при атаке бога – это неразумно. Лучше использовать низкоуровневые атаки, которые будут заставлять врага тратить энергии больше, чем стоит данная атака. С этой точки зрения сверло идеально. Скорость вращения его можно легко подстроить под силу защиты оппонента. Мало того, если защиту удастся пробить, то повреждения телу будут кошмарны. Чем больше ранения, тем больше энергии надо потратить, чтобы его зарастить. Может кажется, что эффект для существа типа бога будет незначительным. Но все зависит от количества этих самых пропущенных ударов. Дешево и сердито. Главное, что затраты на атаку обязательно будут меньше затрат на защиту. Кроме того, Ариэль не бог. В сражении с тем, кто готовился быть оппонентом богу, смертная типа Ариэль не важно, насколько она сильна, будет совершенно бессильно. Единственное, что меня беспокоит, это расход энергии типа омега. После стольких трудов по сбору данного количества энергии, будет очень неприятно, если затраты энергии на уничтожение Ариэль превзойдут расчетные. Но, как я и говорил, я считаю ее достойным противником. Настолько, что я посчитал ее достойной моей самой мощной заготовки. Господин Патимас, как нам проводить контратаку снаружи? Оставляю все на ваше усмотрение. Именно из-за этого я передал все дела своим подчиненным. Я не планирую отрываться от наблюдения за битвой с Ариэль, которая сейчас происходит на мониторе. Всякой мелочевкой могут заняться и помощники. Самое большое, что может быть опасным снаружи, это королева терротектов и это Шира. Учитывая, что они даже вместе будут много слабее Ариэль, мне нет смысла заниматься всем этим лично. В данный момент я хочу насладиться видом последних мгновений жизни моего старого врага. Ариэль поместила свою руку на рану на животе и тяжело задышала. А ведь воздух заполнен углекислым газом, так что это только ухудшает ее состояние. Поскольку барьер, блокирующий магию, действует, то даже возможность вылечить ранение весьма сомнительна. Все верно. Именно для этого я использовал барьер, блокирующий магию. И именно для этого использовал углекислый газ. Использовать барьер, чтобы ограничить боевые способности и способность к восстановлению бога. Использовать углекислый газ, чтобы заставить его тратить энергию, а затем ускорить процесс, применив тип омега. Для того, чтобы сражаться с богом, я приготовил именно такое поле боя, сам не являясь богом. Ариэль, не являясь им, ничего поделать с этим не сможет. Снова тип омега атакует Ариэль. Сверло проткнуло ее грудь, создав в ней дыру. Вот только Ариэль специально подставила, чтобы схватить тип омега за руку своей левой рукой и удержать его. «Я тебя поймала». До этого момента преимущество тип омега в скорости не давало Ариэль нанести ни одной атаки. Для того, чтобы попасть по типу омега, Ариэль специально подставилась под атаку. Ариэль жестко ударила головой, со всего размаха. Удерживаемый ее левой рукой тип омега не смог уклониться. Удар, нанесенный изо всех ее сил, попал по типу омега. Ее кулак воткнулся в голову омега, которая взорвалась как воздушный шарик, хотя и была выполнена из металла. Ударная волна прошла по всему телу, и тело типа омега разлетелось на мелкие куски, как от взрыва. «А как тебе понравится такое, а?» Ариэль улыбается как победитель, а ведь у нее в животе и груди две громадных дыры, которые были бы смертельны для любого живого существа. Правда, ее радость преждевременна. «К сожалению, не думаю, что все закончится так просто». Прямо на глазах Ариэль разломанное тело типа омега начало восстанавливаться. Менее чем за секунду его тело восстановилось, как будто и не было никаких повреждений. Если это возможно для бога, то это также возможно для любого другого, кто приложит такое же количество энергии для достижения данного эффекта. Кроме того, в отличие от живых, тип омега – это всего лишь кусок металла, который удаленно управляется с помощью магии. Сложнейшая структура живого организма против простейшего куска металла. Понятно, что для восстановления органики требуется намного больше энергии. Главное, чтобы враг всегда тратил энергии больше, чем тратим ее мы. Умение действовать в таком духе – вот в чем главное достоинство типа омега. «Похоже, пришло время второго раунда». После этих слов тип омега бросился к Ариэль. Возможно, второй раунд и станет последним. Вряд ли она сможет протянуть до самого окончания боя. И потом, окончания боя не будет никогда, поскольку количество раундов боя будет бесконечным.